Нехитрая наука сварить кофе началась с лекции о правильном помоле. Монахи зерна толкли в ступе, затем делали отвар, процеживали и переливали в кофейник. Закон приготовления кофе, как и кузнечное дело, на первое место ставит сохранение целостности структуры. Напиток делают непосредственно в кофейнике и разливают прямо в чашке. При правильном помоле ни одна крупинка не попадет в рот. «А ты прав», — сделав маленький глоток, вынес вердикт настоятель. «Вкус совершенно другой, более приятный. Кофейные жижицы можно вывести прыщи с лица. Смотрю на тебя и удивляюсь. И воинское дело знаешь, и кузнец, и иконы пишешь. Не поделишься талантом. Учеников дадите? Дам, иконописи учи. Храмы строим, а стены пустые. Только не каждый монах в ученики сгодится. Без таланных обратно пришли, не жалей. Не каждому человеку дано сие умение. Не дадите ли листок бумаги? Бери». Настоятель указал на стоящую у окна конторку. Норман обмакнул перо, критически глянул на стоящего у двери монаха и начал рисовать. Дородная фигура и болезненное лицо делали Филофея легко узнаваемым. Однако в фигуру надо вложить совершенно иное. Любой, глянувший на рисунок, в первую очередь должен увидеть монашеское смирение. Не покорность, не услужливость, а именно смирение в вере. Общий контур сложился сразу, а дальше застопорилось. Явно чего-то не хватало. Опасаясь сделать лишние линии, Норман нарисовал дверь, стену. И тут как бы прорвало. Простота убранства, скромность обстановки, стиранная-перестиранная ряса с аккуратной штопкой. Все эти мелкие детали помогли увидеть и написать нужный образ. «Посмотрите, отче». Норман положил на стол законченный рисунок. Настоятель примерно с минуту не отводил глаз от сероватого листочка бумаги. Затем начал сравнивать с оригиналом. Даже подошел к монаху, потрогал его лицо, провел старческой рукой с вздувшимися венами по стене, погладил дверь и снова сел. «Невероятно! Вроде бы не похож. И в то же время ты изобразил его абсолютно правильно. Это называется живопись». Показывают не внешнее сходство, а суть человека. Зачем ты это сделал? Показать разницу между иконой и простым портретом человека. Зачем ты это сделал, — повторил настоятель, — чтобы наши потомки смогли увидеть своих пращуров, ощутить наш духовный мир, понять жизнь ушедших веков. Ты хочешь рисовать людей? Для этого необходимо много времени. Я научу монахов, а сам сделаю ваш портрет. «Меня?» — пораженно воскликнул настоятель. «Я в монашестве. У меня нет и не может быть потомков». «Ошибаетесь. Эти стены будут стоять и через 100, и через 500 лет. И те, кто придет сюда, должны увидеть лица основателей». «Хочешь разбудить во мне гордыню?» «Не то говорите». Гордыня, когда не служат, а выслуживаются. Ты со мной споришь, это хорошо. Подвох, когда убеждают и склоняют на свою сторону. Я научу монахов писать иконы, рисовать пейзажи и людей. Игумен подошел к окну и застыл в глубоком размышлении. Вологодское областное училище культуры, конечно же, не давало глубоких теоретических знаний. Здесь прививали практические навыки с упором на народные промыслы, но историю живописи студентам читали. Что такое эпоха Возрождения? На самом деле это последствия гибели Византии и бегства греков в Италию. В Европе не было никакого духовного Возрождения, всего лишь знакомство с научными и культурными достижениями Ромейской империи. Норман это прекрасно знал, как и то, что русские священники обучались в греческих академиях, поэтому спокойно нарисовал монаха, не опасаясь загреметь в пыточную. Игумен уже видел картины, любовался статуями греческих богов и с точки зрения гуманитарного образования знал намного больше Нормана. «По силам ли тебе задуманное дело?» — возвращаясь к столу, спросил игумен и смахнул со щек слезинки. И продолжил, заметив на лице своего гостя смущенное удивление: «Через тебя родину вспомнил. Я сюда с Афона приехал. Монастырь основали мои соотечественники». «Вы грек? Что тебя удивляет? Сергий и Герман пришли сюда во времена крещения Руси. Раньше на острове было капище Велеса. Вы поможете мне? Я хочу построить академию». «Ты хочешь осилить неподъемную тяжесть. Построишь монастырь, уговоришь приехать сюда десяток наставников, а дальше что? Они начнут учить. Академия сразу станет духовным центром, а резиденция митрополита в Москве. Ну и что? Московский князь возьмет ярлык на два тумена и сожжет академию вместе с Новгородом. Неужели посмеет поднять руку на Византию? Ты просто не представляешь, сколько ежегодно посылают в Константинополь всяческих кляус. Но здесь будут соотечественники Басилевса. По-твоему, я один грек на всю Русь? Только в этом монастыре половина братьев приехала из Византии. Стоп, а ведь Норман где-то читал, что большинство священников в России были выходцами из Греции. Что ж делать? Для начала выучи греческий язык. У меня голова скоро лопнет от этой учебы. Ты каждый день развиваешь свое тело воинскими упражнениями. Для полной гармонии добавь занятия для головы. Вот еще, от вашей учебы по ночам кошмары снятся. Это легко лечится, — улыбнулся игумен. Требуется всего лишь освоить латынь. И что случится? Чернокнижники пишут только на латыни, в том числе и всевозможные толкования сновидений. «Да ну вас, я серьезно!» «И я серьезно!» «Ганза ведет дело производства готическим шрифтом. Все остальные страны пишут на латыни». В словах игумена есть здравый смысл. Глупо все продавать только в Любике. Флот у него есть, в том числе и мелкий. Склады в ганзейской столице тоже есть. Корабельщиков в достатке. Следующий шаг торговой экспансии напрашивается сам собой. Норман не задумывался над развитием своих торговых операций. По весне отправится в Персию, накупит шелков, бархата, батиста и парчи. А дальше что? Привезет все это в Новгород или Любек и продаст перекупщикам? Где сегодня основные рынки сбыта? Промышленного развития в понимании человека 21 века сейчас нигде нет. Отсюда следует вывод: покупают там, где много золота и серебра. Коль скоро в планах вернуться назад, драгметаллы ему необходимы. Если уж вляпался в приключение, то из него необходимо извлечь максимальную выгоду. Вроде бы французы выковыривают золото с серебром в горах, на Пиренеях и в Альпах. Итальянцы, или как их там сегодня, генуэзцы с венецианцами контролируют прииски на Апеннинах, в Бальцану и Тренто. Австрийские Габсбурги пополняют казну в Тирольских горах, поляки в Силезии, голландцы в Лотарингии и Арденнах, есть еще Шотландия с Грампианскими горами, Уэльс с Кембрийскими горами и Англия со своими пенинами. «Вот что», — прервал молчание игумен, — «я дам тебе духовника, который займется твоим обучением». «Мне весной надо в Персию», — попытался увильнуть Норман. «Очень хорошо. В дороге будете коротать время учебой. К тому же тебе потребуется переводчик. Он что, и персидский знает?» «Да не пугайся ты. В Бандар-Ян-Зали живет много греков, они тебе помогут в торговых делах». «У перекупщиков товар дороже. Об этом и речь. Купишь напрямую у индусов или китайцев. Только шерсть не привози. Знаю, крысы, блохи и здравствуй, чума. Молодец. Так что 40 дней в одну сторону, там пару недель. И в июле вернешься грамотным». «Да ну вас, еще и латынь мне на голову навесили. Греческий быстро освоишь, у нас одна грамматика. Тебе только слова запомнить. А латынь практически не имеет никаких правил». «Не хочу», — по-детски уперся Норман. «Кстати, архиепископ Василий родом из Греции. Ему будет приятно услышать от тебя родную речь. Разве дозволено служителю веры искушать невинные души? Дать бы тебе в лоб посохом, может, поумнел бы. Простите, отче, я выучу греческий и латынь. Давай договоримся. Учение из-под палки прока не даст. Духовный наставник должен увидеть твое рвение. Хорошо. Только объясните мне, Олуху, почему я должен его знать? Только не приплетайте персидские мотивы. Кто только что просил меня о помощи в создании Академии? Я и повторяю свою просьбу. Без помощи церкви ничего не получится. Отлично. Ты приехал в Константинополь и предстал перед патриархом. Что дальше? Кто будет блистать красноречием? Оно надо, это красноречие с логикой и риторикой. Предпочтешь сидеть в сторонке, а с кафедры за тебя будет говорить инок с Валаама. Что в этом плохого? Абсолютно все. Я не могу понять вашу логику. В первую очередь ты не понимаешь жизни. Инок перед верховной церковной властью будет спотыкаться языком о собственные зубы. Возможно, но я могу найти красноречивого посредника. Без проблем, в академии можно нанять любого специалиста. Более того, ради шанса выступить перед патриархом тебе даже заплатят. Ну вот видите, зачем мне учить греческий язык? После красноречивого обращения начнется рутинная полемика, и поверь мне, никому, кроме тебя, новая академия не нужна. А если дать денег? Кому? Только не смеши меня. У тебя нет и никогда не будет таких денег, даже если сможешь захватить Пори. И как же убедить патриарха? В первую очередь все должны почувствовать твою личную заинтересованность, убедиться в крепости веры. Последние слова игумена серьезно озадачили Нормана. Он собирался финансировать создание Академии ради личной выгоды, ему необходима поддержка церкви. Вопрос веры не может стоять в принципе, нет у него этой самой веры, и никогда не было. Норман не желал оставаться в этом мире и при первой же возможности собирался вернуться домой. И неважно, с деньгами или без, главное — оказаться в привычной среде. В этом он делал ставку на хранителей портала. Все остальные действия, по сути, подготовка аварийного выхода или, если угодно, запасного парашюта. У старожилов портала явно что-то случилось, и они ждут помощи со стороны, в лучшем случае спасательной экспедиции с отдаленной точки Земли, в худшем — стабилизации портала из далекого будущего. Но надо же было так вляпаться, буквально на ровном месте. В сердцах Норман стукнул кулаком по колену. «Не переживай». Игумен по-своему воспринял эмоциональный порыв. «Поговори с архиепископом Василием, он обязательно поможет». «В чем его интерес?» На мой взгляд, Академия принесет только хлопоты. Не скажи. Во-первых, его сразу повысят в сане до митрополита. А во-вторых, со временем значение московской кафедры сойдет на нет. Это еще почему? Священники всей Руси окажутся выпускниками Новгородской Академии. Кроме того, Новгород станет центром духовной жизни. Честно говоря, подобные пасьянсы Норману были по барабану. Кто всех лучше и богаче, где столица, чей зад на троне, самому бы выжить и при нужде удобно устроиться. У меня есть еще один вопрос. Могу ли я печатать светские книги, например, Плутарха или других античных авторов? Похвальное желание. У тебя только один запрет — иконы и церковные книги. Я хотел сам расписать строящийся храм. По этому поводу будет отдельный разговор. Кстати, где ты возьмешь бумагу? По уму надо делать самому, кислоты достаточно. Беда в том, что я не знаю самой технологии бумагоделания. Пошли дары в Свирский монастырь Вознесения. Поклонись игумену Петру и попроси прислать монаха, что бумагу делает. Спасибо за добрый совет. Прислали мне штуку твоего полотна. На диво гладкая ткань, к телу ласковая. Изготовление в Китае высмотрел? Ничего я не высматривал. Меня научили, и я могу научить. Невелика хитрость. Подобных тонкостей не знаю, но дам наказ. Никого не пускай на ткацкий двор. Держи в тайне новое дело. А толку-то? Весной вывезу полотно на продажу, а через неделю наедут ловкачи из Новгорода. На этом мои секреты закончатся. Огради забором. Охрану поставь из своей дружины. Не вижу смысла. Сговорятся с каким-нибудь ткачом и дадут серебра. Через месяц весь Новгород будет знать трощение и двойную скрутку нити. Ты собери ткачей. Объясни их выгоду. Ткань дорога, пока тайна хранится. Серебро получит один, а заработок потеряют все. Попробую. Спасибо за совет. Придется все земли забором обносить. Лесопилки с плавильнями прятать. Сделай, как в Византии. Издай указ, оговори места, где пришлым дозволено ходить. Это будет чересчур, купцы обидятся. Наоборот, начнут уважать за порядок. Не уверен, надо подумать. Вон рядом с Константинополем веками варят красное, синее и зеленое стекло. А где это делают, никто понятия не имеет. На острове Мармара в Мраморном море блеснул познаниями Норман и примолк. Ну, кто тянул за язык? Не рассказывать же игумену про поездку в Стамбул и случайную экскурсию на остров. Турки не любят вспоминать о том, на чьей земле они живут. Античная экспозиция музея была обезличенной, только экспонаты и даты. «Откуда знаешь?» — насторожился хозяин монастыря. «Наставник говорил. Высмеивал рыцарей за то, что поленились перейти Босфор. Они перешли на азиатский берег. Там их всех или уничтожили, или продали египтянам», — последовал суровый ответ. Норман собрался было поддакнуть, но смог только кивнуть головой. «А что скажешь, если ничего не знаешь?» «Ну, были рыцари, завоеватели чего-то там, где-то там. Кино видел, сюжет бестолковый, ничего не понятно, зато всяких страшилок и прыгалок от начала до конца». «Странные у тебя учителя», — продолжил игумен. «Образованные люди, а вера за ними не чувствуется. Максим вроде бы мусульманин». «Правильно сказал вроде бы, а намаз не совершает, обычаи не соблюдает, Коран толком не знает». «Я поговорю с ним». «Не лезь в свое дело, ты воин, а не пастырь. Без тебя знающих людей хватает. Как скажете, отче. Иди в Новгород и проси встречи с архиепископом Василием. Вот тебе мое напутствие. Ступай». Странный получился разговор. Не тебе спасибо за колокола, которые по современным меркам стоят огромные деньги. Прокованные ворота, не полслова, как будто так и должно быть. Или Норман не понимает взаимоотношений людей с церковью? Дары не конкретному человеку, а монастырю. Игумену не за что благодарить. Это не коробка конфет на стол под чашечку кофе. И еще один сюрприз. Валаам основали греки. Это до какой степени надо быть упертым в вере, чтобы уйти с побережья Эгейского моря? И не просто уйти, а забраться в неимоверную глухомань на севере Ладожского озера? Нет, непонятно. А экзекуция с чтением Евангелия и молитва слова и кормежкой из хлеба с водой? Может, это и есть благодарность? Ничего не понятно. И, как ни странно, Норман ощущал в душе благодарность игумену.